109. Решив, что ситуацию следует дожимать, Роджер сделал большой заказ, хотя старуха и пыталась протестовать, но как-то не очень убедительно. Поэтому для этой парочки Роджер заказал по две порции того же самого, а для себя литр охотничьей водки с набором закусок из мяса и соленых овощей. Вскоре заказ был доставлен, и Роджер, взяв на себя роль распорядителя, придвинул к кровати стол и поставил стулья для старухи и племянника. Затем расставил напитки и после этого пригласил садиться. «Какой странный ритуал!» – заметила старуха, присаживаясь к столу. «И длинный!» – добавил племянник, сразу хватая бокал и выпивая свою порцию. Старуха неодобрительно на него посмотрела и выпила кислоту не спеша, причмокивая и кивая головой с видом знатока. Потом посмотрела на Роджера и спросила. «А что пьешь ты?» «Водку. Вот, можете попробовать». Старуха взяла наполненный стакан, но едва понюхав, скривилась. «Это же горючее для грузовиков. Как его можно пить?» «Мы привычные», – улыбнулся Роджер и, осушив стакан, захрустил огурчиком. «Какие мы все же разные», – заметила старуха. «Но мы не такие коварные, как он, полковник», – заметил племянник и, взяв ложечку, стал кушать кусочки хрусталя. «Он хороший парень, профессионал. Заставил нас побегать и столько раз выставлял дураками». «Профессионалы всегда понимают друг друга, но они работают на разные стороны, увы», – сказал Роджер и налил себе еще. Вроде как беседа начинала складываться. Постепенно разговор все более оживлялся. И Роджер планировал, что к тому времени, когда пьет вторую бутылку, его охранники окажутся в таком состоянии, что от них можно будет сбежать. Однако, допив кислоту, старуха с племянником, хотя и стали заметно приветливее и разговорчивее, бдительности не теряли и при случае держали руки поближе к оружию. Пришлось делать новый заказ. И на этот раз никто не возражал. Снова привезли столик. Племянник, к радости официантки, дал на чай очередную сотню. И беседа возобновилась, а Роджер, уже крепко подвыпивший, то и дело называл старуху «ваше превосходительство». «Странные вы существа», – заметила она во время одной из пауз, поглядывая на Роджера поверх своего бокала с дымящейся кислотой. «По всем показателям твоей биологической системы, после принятия такого количества топлива для грузовиков, ты должен потерять сознание или корчиться от судорог». Ты же сидишь и даже отвечаешь что-то, хотя и не в попад. Я в попад, ваше превосходительство. Я вполне еще в попад. Ха, он в попад, засмеялся племянник и хлопнул огромной лапищей по столу. Да ни в какой ты не в попад, ни в какой. И он для убедительности помахал перед носом Роджера пальцем. А зачем вы того парня испарили? «Одно пальто осталось». «Потому что враг». И племянник снова хлопнул по столу ладонью. «Отчего же вы обои... обоя? Почему же вы с ними за мной гоняетесь, если враги?» «Скорее конкуренты», – прояснила старуха и икнула. «А вот скажите мне, господа...» Роджер с трудом навел резкость на племянника. «Извините, у вас закурить не будет?» «Нет, не будет», – ответила за него старуха. «А почему?» «Потому», – племянник поднял кверху палец. «Потому, что задымление ослабляет систему оптического наведения». «Чего наведения?» «Всего наведения», – буркнул племянник и как-то весь обмяк. «Тебе больше не нужно пить», – сказала старуха. «А я знаю, я уже все выпил». Племянник хохотнул, потом посмотрел на Роджера и погрозил ему кулаком. «Смотри у меня, войначек, припомню я тебе». «Чего припомнишь?» «Сам знаешь чего». «Я ведь чего спросить хотел, господа, а кем вы были до переформатирования?» Собутыльники Роджера вдруг насторожились и как будто протрезвели. «Что ты под этим подразумеваешь, войначек?» – спросила старуха. «Я подразумеваю, ну, или предполагаю, что вы до переформатирования были алкашами, да? Вот вас и форматнули, чтобы, если чего, не жалко было». Старуха посмотрела на него долгим взглядом и сказала: «Проспись лучше, нам скоро ехать». «Ладно, но сначала допью». Роджер нетвердой рукой наполнил стакан, потом вдруг нагнулся и, достав из-под кровати чемодан, принялся в нем копаться. Старуха и племянник настороженно за ним следили, правда, руки на оружие уже не клали. Коктейль сделал свое дело. А Роджер достал таблетки, закинул в рот пару штук и запил последним стаканом водки. «Что ты принял?» – спросила старуха. «Для здоровья полезно. Хотите?» «Нет, спасибо. А теперь отдохни, а мы здесь тихонечко посидим». Спать Роджер не собирался. Он думал прикрыть глаза для виду, а когда эти двое отвлекутся, сигануть в окно. Внизу он приметил тентованный козырек какой-то ловчонки, вроде бы овощной.